Будь слизеринцем, Снейп. Глава 1. Что ты там провякал, Нюнчик? Ты и сам проверишь, лично? Да у тебя кишка танка просто из замка ночью выйти. А за нами проследить попытаешься? Так вообще обосрешься? Самодовольно усмехаясь, пролаял Блэк. Троица мародеров, странное дело, без своего очкастого лидера, застигла Северуса у самых дверей большого зала. Как раз начинался завтрак, так что зрителей этот кривляющийся гриффиндурок собрал прилично. Ты же только и умеешь, что мстить из-под тишка, трус. От этого оскорбления Северуса кинуло в жар, и он, до сих пор не собиравшийся отвечать на очередные словесные испражнения мародеров, презрительно протянул. А ты не боишься, что я возьму и все-таки приду в визжащую хижину? А, Блэк, воистину какая-то неизведанная, но очень мощная магия крылась в одном простом слове трус. Раз Северус так реагировал, либо же дело было в том, что его произносили Поттер и Блэк, а доказать их неправоту Северус считал делом чести. Хоть он и смотрел больше на Блэка, но все же заметил, как Люпин, стоявший поодаль от приятелей, дернулся и, кажется, даже побледнел. Но бледным и нездоровым он ходил уже примерно 2 дня, а еще его голубые глаза на бескровном, заострившимися чертами, лице приобрели отчетливый желтоватый оттенок, движения стали отрывистыми и резкими, иногда его даже словно пробивало судорогой. Северус мог только надавать себе тумаков, почему почти 5 лет не узнавал столь явные симптомы ликантропии у Люпина, систематически возникавшие накануне полнолуния. Тут же ни колдомедикам не нужно быть, ни гением в зате, все видно невооруженным взглядом. Но это просто невозможно, чтобы в Хогвартсе на 5-м курсе учился настоящий оборотень, а никто о подобном не догадывался. Сам Северус лишь только что, ввязавшись в очередную перепалку с мародерами, осознал, что Люпин – не обычный волшебник, а самая настоящая темная тварь-оборотень. Это было сродни озарению, удару молнии. Все странности поведения гриффиндорского старосты, его внешнего вида, намеки Блэка и странные слухи вокруг визжащей хижины враз сложились в единую картину. Нереальную, но все же правдивую картину. Люпин-оборотень. Северус, Лили и еще несколько сотен студентов несколько лет жили в одном замке со смертельно опасным, неконтролирующим себя зверем. Не боюсь, потому что такой говнюк, как ты, не знает слова храбрость. Петтигрюмерский подобострастно захихикал, а Блэк оскалился еще шире, улыбаясь, как он думал, хорошей шутке. Придурок совершенно не замечал, что подобравшийся ближе Люпин предупреждающе дергал его за рукав мантии и что-то бормотал. Наверное, хотел утащить друзей уже в большой зал, пока те не наговорили лишнего. Северус закатил глаза, отрешившись на несколько секунд от шокирующей новости об истинной сущности Люпина. Получилось на удивление легко. Мерлин, ну что за компания идиотов подобралась? Один мнит себя королем Хогвартса и императором остроумия, другой выслуживается, лишь бы сильные и имеющие влияние однокурсники не трогали его, а третий тоже молчит и не замечает нарушения правил, если не преступление, лишь бы его тайна не стала известна. И это самые популярные парни Хогвартса. Определенно, все учащиеся поголовно ослепли и отупели до состояния студентов Гриффиндора. Северус смерил снисходительным взглядом мародеров, которых, ну, по крайней мере, Блэка, прямо-таки взбесило, что он не полез в перепалку с палочкой наперевес, стремясь проклясть их. Ага, конечно, самое то так поступать на виду у всех. Вон показались переговаривавшиеся Флитвик и Спраут. С другой стороны по коридору к большому залу приближались нумеролог Маус и мадам Памфри. Наверняка еще стоит вскинуть палочку, как по законам жанра откуда-нибудь выбежит подоспевшая к шапочному разбору Лили и обвинит Северуса, что это он пристает к мародерам, а не наоборот. До встречи в визжащей хижине, Блэк, Северус позволил себе улыбнуться и, обойдя по дуге троицу кретинов, все-таки направился в большой зал. Надеюсь, в честь нашей теплой дружбы твои дружки окажут мне достойный прием. Он намеренно сказал именно так, чтобы у мародеров осталась мизерная надежда, что тайна их приятеля и старосты не раскрыта. Пусть посомневаются, поволнуются. Судя по яростному воплю Блэка, вернись, мразь. Провокация удалась, и Северус испытал глубокое удовлетворение, когда за спиной у него недовольный Флитвик произнес: -5 баллов с Гриффиндора, мистер Блэк, ведите себя достойно, как подобает магу вашего статуса. Конечно, 5 баллов, ерунда. Когда про них узнает Лилс, Гриффиндор быстро заработает в 2, а то и в 3 раза больше. Однако сам факт, что Блэк нарвался на профессоров, к которые подавили в зародыше потенциальную стычку перед завтраком, грел душу. Правда, никто не мог гарантировать, что раззадоренный Гриффиндурок не пойдет охотиться на Северуса днем или вечером, но это мелочи. Северус в любом случае не собирался покидать сегодня подземелье, несмотря на то, что была суббота, а Лили всю неделю твердила, что при хорошей погоде им обязательно нужно сходить в Хаксмит и на Черное озеро. Только обычно, когда они выходили из замка вместе, Северус тащил на себе сумку Лили, а она гордо вышагивала на несколько шагов впереди, делая вид, что шла отдельно. Да еще и в Хаксмиде потом прибивалась к кому-нибудь из подружек, нередко забывая о Северусе напрочь. Нужна ему такая прогулка? Северус успел не просто занять свое место за столом Слизерина, но и приняться за еду, когда в большой зал наконец ввалились мародеры. По-прежнему без Поттера, куда, интересно, подевался их вечный заводила. Зато под конвоем очень сердитой Лили. Заметив Северуса, она успокоилась, уселась на скамью возле Маккинона и перестала обращать на кого-либо внимание. На Северуса, кстати, тоже, он не удостоился ни кивка, ни улыбки, а вот заспанный и взъерошенный Поттер, влетевший в зал через несколько минут, получил порцию нравоучений вполголоса. Только, глядя на лица обоих, нельзя было сказать, что и Поттер, и Лили были этим так уж недовольны. «Ты чего такой кислый, Снейп?» Мальсибер довольно ощутимо пихнул его локтем в бок. Удар пришелся на недавний синяк, который Северус получил, спасаясь от взрыва котла во время очередного эксперимента, так что он поморщился. Что, собственного яда накушался вместо того, чтобы мародеров травануть? Рядом язвительно похмыкал Эйвери, которому, похоже, понравилось это словесное убожество. От жалящего обоих придурков спасло лишь то, что они были у всех на виду. Виновника сокурсники бы вычислили быстро и потом устроили бы Северусу темную похлеще самой отвязной из выхода к мародеров. Для посторонних Слизерин считался сплоченным факультетом, не дававшим своих в обиду, а на деле, за закрытыми дверьми гостиной, это был тот еще серпентарий. Да даже и не в темное дело. За не самыми умными и значимыми чистокровками вроде Эйвери и Мальсибера стояли их отцы, маги, поклявшиеся в верности наследнику Слизерина. Доставать их означало бы неминуемо привлечь к себе внимание самого темного лорда Волдеморта, а Северус отчаянно старался избежать этого. Помимо всего прочего, имя еще такое, Волдеморт, попахивает плебейщиной и непомерными амбициями. Вслух, конечно, Северус ничего такого не произнес, просто буркнул парням отстать, а дальше они сами додумали, что он в очередной раз печалился из-за своей гриффиндорской подружки. Разубеждать их Северус не стал, потому что достало. В какой момент его стало все раздражать? Положа руку на сердце, четко ответить Северус не мог, зато мог сказать, что дело было не в разыгравшихся из-за возраста и весны гормонах. Зелье для стабилизации гормонального фона он сварил еще в январе, пропил курс в 2 месяца, как положено, но от этого все происходившее в школе, а иногда и за ее пределами, не стало бесить его меньше. Мародеры вконец оборзели, пользуясь тем, что оба старосты факультета, так или иначе, были связаны с их дебильной компанией. Преподаватели не стремились как-то окоротить уродов, а если кто снимал баллы и назначал наказание, то обычно это заканчивалось бесполезным мытьем кубков в тысячный раз и возвращением баллов МакГонагалл или лично Дамблдором. Другие гриффиндорцы, глядя на своих лидеров, тоже начали чудить и уже неоднократно сходились в рукопашную с менее знатными и уважающими себя слизеринцами. А деканов и директора такие столкновения не беспокоили, напротив, иногда даже казалось, что Дамблдора это более чем устраивало, судя по тому, что участников потасовок он не отчитывал, а подзуживал. Лили мнила себя то вершительницей справедливости, при этом она так гордо выпячивала грудь с серебряным значком, что Северус с трудом удерживался от смеха, то несправедливо обиженной жертвой. Причем, злилась она попеременно на Северуса, на мародеров и на чистокровных студентов с других факультетов, которые после назначения Лили старостой и активных поползновений Поттера стали отпускать в ее адрес едкие, колкие шуточки. Такие, что не в бровь, а в глаз. Поначалу Северус заступался за подругу, но когда она вконец заела его заявлениями, что нужно просто не обращать внимания на глупых мародеров, постепенно перестал. Как можно игнорировать мародеров, если те вечно лезли на рожон первыми, нападали то словесно, то заклинаниями? Эдак можно до того довести, что они его покалечат и даже убьют, разумеется, не желая ничего такого, по мнению Лили. Удивляло, что подруга, вроде такая умная, никак не могла уразуметь, что придирки к ней, то же самое, что и претензии мародеров к нему, и страшно оскорблялась, когда Северус возвращал ей ее же советы. После подобных ссор они не общались обычно несколько дней, но потом все чудодейственным образом возвращалось к некоему подобию нормы, причем слов «прости» или «извини» никто так и не произносил. Северусу не удавалось постичь эту странную магию, и он все чаще задавался вопросом, зачем ему нужны качели вместо нормальной дружбы. Если с того же Мальсибера можно что-то поиметь, книг из небогатой фамильной библиотеки, то Лили в последнее время, да что там, всегда, предпочитала исключительно получать, а не отдавать. Еще и частенько поблагодарить забывала, верно, думала, что помощь Северуса – нечто само собой разумеющееся. А он что, домовик какой, не заслуживающий и банального спасибо, тоже, блин, староста и умница. А Слизнард? Слизнард, который обленился и свои обязанности по варке зелий для больничного крыла ничтоже сумнявшийся переложил на Северуса в обмен на допуск в лабораторию во внеурочное время. Спору нет, очень слизеринский подход, и тут Северус не имел ни слова против. Но раз господин декан пользовался его услугами, еще и при случае подворовывал идеи и наработки, так пусть бы взамен нормально исполнял свои обязанности и призвал наконец мародеров к ответу, раз уж Маккошка не могла или не хотела. Потому что сейчас у них каверзы, подлянки и отнюдь не безобидные проклятия в ходу, а дальше что, своего ручного оборотня на Северуса натравит? Кстати, об оборотне. Люпин весь завтрак просидел с приборами в руках, но незаметно было, чтобы что-то ел. Даже если забыть о волнении и страхе, что его секрет разгадали, отказ от пищи вполне объясним тем, что организм перестраивался, готовясь к обороту этой ночью. Пользуясь тем, что Поттер отвлекся на перепалку с Лили, а Блэку что-то на ухо шептал Петтигрю, Северус внимательно рассмотрел последнего из четверки мародеров и помрачнел. Что же за болезнь такая, что повторялась приступами с регулярностью раз в месяц, Северуса интересовало давно. Естественно, преследовал он сугубо научный интерес, а не волновался за здоровье этого поттеровского прихлебателя. Если известные зелья не помогали от этой хвори, можно же создать нечто исключительное, новое. Это был бы пропуск Северуса в пока что закрытый для него мир профессиональных зельеваров. Но то Лили отвлекала своими просьбами, то мародеры мешали или же приходилось браться за варку зелий на заказ, чтобы подзаработать денег. Так или иначе, разобраться в проблеме Люпина банально не хватало времени. Когда же удавалось урвать возможность пристально поизучать необычного гриффиндорского старосту, Северус видел симптомы, которые не мог связать ни с одним из известных заболеваний. Только сейчас ему стало понятно почему. Еще от матери, рассказывавшей ему о создании магической школы вместо сказок, Северус знал, что основатели были против обучения в Хогвартсе опасных магических существ. Да, в этом вопросе они оказались удивительно единодушны в отличие от проблемы с маглорожденными, и, соответственно, представить себе не мог, что в школу таки попадет оборотень. Как только воображаемый барьер в его голове пал, все встало на места. Поражающие своей регулярностью отлучки Люпина, вечно изможденный и потрепанный вид после них, менявшийся цвет глаз и многое другое. Ну, хорошо, Северус все понял, что ему делать с этим знанием, зачем оно вообще нужно. Нет, с одной стороны, очень полезно знать как можно больше про своего врага. Становиться закуской для оборотня или еще одним безумным волком Северус не планировал. Но с другой, если посмотреть шире, оборотень в мантии гриффиндорского староста являлся своего рода финальным штрихом в том бардаке, который по недоразумению именовался Хогвартсом, лучшей британской школой магии и колдовства. Нет, правда, Люпин здорово вписывался в какофонию из нежелавших учиться студентов, ленивых или наплевательски относившихся к дисциплине и даже своему предмету преподавателей, деканов, игнорировавших, что ученики калечили других учеников, и директора, которого, кажется, все это забавляло. В Хогвартсе как будто делали что угодно, кроме главного, учебы. А так, играли в квиддич, сплетничали, встречались, расставались, дрались, шантажировали, травили и дальше в таком духе. Не школа, а паучья банка, выживет только один, или чей-то полигон для репетиций предстоящих сражений за пределами школы. Иногда Северус думал, что он, наверное, единственный волшебник в Хогвартсе, который всего лишь хотел учиться, получать знания, чтобы чего-то достичь в жизни. Иногда приходилось с тоской задаваться вопросом, что же он забыл здесь, в этом бедламе. К К сожалению, тот Хогвартс, что Северус придумал по воспоминаниям и рассказам матери, существовал только в его воображении. Общим с Хогвартсом настоящим в нем был, пожалуй, лишь сам замок. Уехать бы, было куда, было для чего, а после смерти матери Северуса ничто здесь не держало, но где бы денег столько добыть? Оборотень стал последней каплей. Идти в визжащую хижину, чтобы проверять свою догадку, Северус, само собой, не собирался. Он ведь не идиот и, тем более, не гриффиндорец. Однако если в Хогвартс, наплевав на безопасность учеников, притащили оборотня, то о чем, о какой учебе или жизни в школе вообще могла идти речь? Северус пересекся взглядом с Блэком. Тот, блестя безумными глазами, предвкушающе улыбнулся и чиркнул пальцем по горлу, одними губами прошептав «трус». Северуса передернуло. То, что гриффиндорцы именовали трусостью, на самом деле было инстинктом самосохранения, и не его вина, что представители львиного факультета им категорически не пользовались. И все-таки что делать с оборотнем, как-то же можно использовать это знание. А стоит ли вообще, уже завтра травля Северуса перейдет на новый уровень, потому что у придурочных Поттера с Блэком появится дополнительный повод задевать его. Кто знает, вдруг кретины решат, что Северус попытается угрожать их дружку. Хотя какой там вдруг, именно так они и подумают. Люпин же перепугался до одури, весь завтрак головы не поднимал, словно и не было его в большом зале. Не того Блэк назвал трусом, совсем не того. Но для этого дебила гриффиндорец по умолчанию не мог быть крысой, предателем и подлецом, что странно. Как раз эти качества удачно сочетала в себе их компания. После завтрака, так и не определившись с планами на день, мысли об оборотне отбили все желание сидеть в лаборатории, Северус вслед за остальными слизеринцами поплелся обратно в гостиную. «Сев, Северус, ну, подожди же», он остановился с мученическим вздохом. «Лили, это серьезно», а судя по ее недовольному голосу, ожидалась знатная головомойка. «Интересно, сейчас-то по какому поводу, не могли же мародеры посвятить ее в тайну своего шерстяного приятеля?» Точно нет, Лили до ужаса хотела казаться правильной девочкой, донести преподавателям она бы не донесла, не в духе факультета это, а вот капать приятелям на мозги, чтобы Люпин сам пошел и сознался, вполне могла. Это даже такой кретин, как Поттер, должен понять, почему я должна бегать за тобой, сердито поговорила она, сдувая со лба прилипшую челку. Ну, раз тебе что-то от меня нужно, логично, что ты должна меня искать, а не наоборот. Он пожал плечами. «Разве нет?» По лицу Лили начала расползаться некрасивая краснота. «Ты помнишь, что мы идем сегодня в Хагсмит? Ты обещал?» «Точно?» Покопавшись в памяти, Северус никак не мог припомнить подобного. А чего он удивлялся? Лили обладала поистине удивительной способностью выдавать свои мысли и желания за чужие решения. «По-моему, я говорил, что всю субботу буду занят в лаборатории. Не было такого. Мы собирались в Хагсмит, а потом позаниматься у Черного озера, пока отличная погода. Перенеси на другой день свои эксперименты, все равно». Она прикусила губу, не договорив, и покраснела еще больше, так что Северус безошибочно угадал, чем должна была закончиться фраза. «Все равно они бесполезны, ты это хотела сказать?» «Вовсе нет, не придумывай. Да я всего лишь озвучиваю твои мысли, чего стесняться. Так мы идем или нет?» Лили рассерженно топнула ногой, и Северус вздохнул. «Мы, когда это мы ходили вместе, Лили, по-моему, ты всегда радостно уносилась вперед, общаясь со всеми, кроме меня». Северус Снейп, подруга холодно взглянула на него и отчеканила. «Какая Докси тебя укусила? Не знаю, может быть, та, от которой я поумнел». Лили лишилась дара речи, только смотрела на него злыми глазами. «Наверное, да», Северус перегибал палку, но после обнаружения оборотня в гриффиндорской шкуре и, выходит, полного пренебрежения Хогвартсом и студентами как минимум со стороны МакКошки, ну, не могла она не знать, не могла. На душе сделалось так тошно, что захотелось, не дожидаясь экзаменов, схватить вещи и бежать куда подальше. А тут еще и Лили в неурочный час подлила масла в огонь своей непрошибаемой уверенностью, что все должно происходить так, как она сказала, и точка. «Лили, просто дружба, это когда два человека слышат и слушают друг друга. Ты вот, например, не захотела услышать, когда я говорил, что на выходных буду занят, а теперь обижаешься на меня. Обижаться на себя надо. Значит, бросишь меня одну?» Северус только глаза закатил. Спрашивается, чего он распинался. Лили просто проигнорировала его слова. «Можно подумать, раньше ты не ходила одна. Я что-то не припомню, когда в последний раз в Хаксмиде ты гуляла со мной, а не с Мэри, Алисой или с кем ты еще дружишь. Ты хам, Северус. Просто невоспитанный хам». Лили надулась, в ее глазах заблестели слезы. В первый момент Северус дернулся, но почти сразу же вспомнил, что плакать дорогая подруга начинала всякий раз, когда видела, что он уперся и не отступит. Было дело, Северус, как дурак, пугался и соглашался на любые условия, лишь бы его Лили не расстраивалась, однако давно уже эти манипуляции не вызывали ничего, кроме раздражения. Лили считала его настолько недалеким, или действительно своим бессловесным рабом вроде домовика. Ну да, вдруг всегда послушный домовик начал открывать рот и перечить, какой кошмар, срочно наказать и поработить обратно. Ты прежде таким не был, пока не стал общаться с этими Эйвери и Мальсибером. О, ну конечно, все зло от них. Парни, может и не были умнейшими в Хогвартсе, не блистали манерами и не боготворили маглорожденных, однако порой составляли Северусу вполне неплохую компанию. С ним, нищим полукровкой, на факультете чистокровных богачей редко кто хотел водиться, только Лили этого не понимала. Ты меня не услышишь, но они тут ни при чем. Северус, я знаю, что они тебе говорят, только это неправда. Я твой единственный друг. Я забочусь о тебе, знаю, как для тебя лучше. Иначе ты так и просидишь в своей дурацкой лаборатории, что-то изобретая. Это же никому не нужно, Сев. Ты думаешь, профессор Слакхорн или твои слизеринские приятели что-то оценят? Они тебя просто используют. А ты в этих сырых подземельях света белого не видишь? И для чего? Мы бы с большей пользой для здоровья и для мозга позанимались бы вместе у озера. Бессмысленный спор можно было продолжать до бесконечности. Северуса так и подмывало поинтересоваться, неужели игнорировать дорогих мародеров Лили тоже советовала, считая, что так лучше для него. Ага, он замечательно будет смотреться искалеченным и униженным. Может, даже от обиды перестанет таскаться за ней. А что, если в этом и был смысл? Половина школы с самого первого курса обрабатывала Лили, что Северус ей не пара, а он идиот, так гордился, когда подруга отбивала всех недоброжелателей. Сейчас, когда они повзрослели, ей, наверняка, захотелось поклонников посолиднее и побогаче, но как же вся из себя справедливая и правильная Лили Эванс даст отворот-поворот тому, кого столько лет защищала? Гораздо выгоднее все обставить так, чтобы давний друг сам оказался виноват, а она предстала бы в облике невинной жертвы. Кто знает, возможно, Лили тащила его в Хаксмит, потому что где-то по пути им должен был встретиться Поттер с компанией. Северус не удивился бы. Он давно приметил, что почти весь пятый курс Лили будто нарочно сталкивала его с Поттером. «Лили, иди-ка ты в Хаксмит, а то опоздаешь и всю хорошую погоду пропустишь, потратив время на уговоры недостойного меня. Знаешь что?» – почти прошипела та. «И пойду. Между прочим, Поттер очень настойчиво предлагал мне прогуляться вместе, а я, дура, отказывалась из-за тебя. Апа, как Северус угадал-то? Ну и замечательно. Думаю, еще не поздно согласиться. Непременно так и сделаю. В отличие от тебя Поттер знает, как за девушками ухаживать». Лили, видно, очень хотелось оставить последнее слово за собой, потому что она круто развернулась на каблуках и стремительно удалилась по коридору, будто боясь, что Северус вот-вот одумается и кинется вдогонку просить прощения. А он же выдохнул с облегчением, когда та скрылась за поворотом и стих звук ее шагов. Пожалуй, что Северус все-таки невольно подыграл Лили, выставив себя невежливым и неблагодарным мужланом, не оценившим ее заботы о своем здоровье и круге общения. Ну и ладно, давно пора было, пожалуй, расставить все точки над «и». Дотащившись унылым, всем недовольным привидением до слизеринской гостиной, Северус все-таки понял, что же за чувство давлело над ним с силой сотни азкабанских дементоров. Разочарование. Он разочаровался в Хогвартсе, школьной программе, преподавателях, в Лили, зельях. Нет, с зельями это перебор, с зельями все было прекрасно, несмотря на то, что Лили, пытаясь загнать его обратно в подчинение, утверждала обратное. А вот остальное. Еще ребенком Северус не мог дождаться своего 11-летия. Прочел все материны учебники, измучил ее вопросами и свято верил, что в Хогвартсе каждый может найти защиту. Школа снилась волшебным замком, где Северуса никогда не достанут ни Тобиас, называть его отцом даже в собственных мыслях не получалось, ни Каукварцкая шпана, ни кто-либо еще. Думалось, что здесь прекрасные наставники, множество колдовских наук, обширная библиотека, что преподаватели и студенты оценят острый ум и тягу к знаниям. Первый же курс дал ему хороший такой щелчок по носу, поставив на место взорвавшегося, замечтавшегося полукровку. Большинство преподавателей читали свои предметы без огонька. Были энтузиасты вроде Флитвика и Спраут, но, увы, они оказались в меньшинстве. В подавляющей своей массе профессора либо не желали утруждаться тщательным разбором материала и вникать в проблемы студентов, как Маккошка, либо выбирали себе любимчиков из числа богатых и знатных семей, как Слакхорн. Школьную программу, которую мама всячески хвалила, за прошедшие с ее выпуска годы урезали до нельзя, а многие дисциплины, которые Северусу были интересны, например, темные искусства, и вовсе запретили. Библиотека, да что там от нее осталось? Северус, когда пришел туда впервые, несколько минут просто смотрел на зияющие черными дырами книжные полки и чувствовал себя обманутым. Ну и, конечно, защищенность. Вернее, ее полное отсутствие. Да в одном маленьком доме с пьяным, а потому лезшим драться Тобиасом было безопаснее находиться, чем в огромном замке с несколькими сотнями учеников, которые сторонились его лишь за серебристо-зеленый галстук. Нет, Северус не питал иллюзий по поводу своего скверного характера, идиотского поведения, когда он чуть ли не в рот Лили заглядывал, и бедного вида. Однако в том же Хогвартс-экспрессе перед первым курсом Поттер и Блэк напали на него именно из-за желания поступить на змеиный факультет. Даже сейчас, когда наследник самого Слизерина подвязался на политической арене, слизеринцы все равно априори считались злыми, не просто темными, а злыми, жестокими, магами, с которыми нельзя иметь дела. Кажется, что преподаватели должны быть беспристрастными, пресекать подобные настроения и травлю, перевоспитывать хулиганов, но на деле. МакГонагалл прошлой осенью отказалась отпустить Северуса из Хогвартса на похороны матери, заявив, что ему нужно учиться и что никто из преподавателей не может сопроводить несовершеннолетнего в Магловский город и обратно. Зато спустя пару дней семикурсника из Гриффиндора на прощание с бабушкой скрипкой Маккошка сопроводила лично. Лично. Ну, что тут скажешь. Хогвартс только на словах считался одной из лучших школ магии, на деле он скатился ниже даже Шармбаттона, который принимал на учебу всех без разбора, невзирая на их уровень магии. Северус не один так считал. За 5 лет обучения он видел, как покидали школу сразу после СВ, многие, если не подавляющее большинство, рейвенкловцы и некоторые чистокровные слизеринцы, планировавшие продолжить обучение на континенте. Слышал от них, что европейские университеты и академии с пренебрежением и снисхождением относились к абитуриентам-англичанам. В университете боевой магии в Мадриде даже сделали отдельные, более легкие экзамены для выпускников Хогвартса, а потом, для прошедших отбор, еще и годовой подготовительный курс, чтобы наверстать преподававшиеся из рук вон плохо магические дисциплины. Северус тоже получил ответ из Венецианской академии высших зелий и алхимии Родриго Борджиа, что его готовы протестировать на таких же условиях, как и других англичан, потому что статистика последних 10 лет показывает удручающий уровень знаний у магов, учившихся в Хогвартсе. Правда, в процессе отчаянной переписки, которой Северус сам от себя не ожидал, ему удалось узнать, что можно попытаться сдать вступительные экзамены на общих основаниях и, если повезет впечатлить приемную комиссию, учиться бесплатно, а то и получить стипендию. Но все упиралось в треклятые деньги на путешествие в Италию, на жилье и на учебу, если с бесплатным образованием ничего не получится. Столько, сколько насчитали итальянцы, варкой зелий в Хогвартсе не заработать ни в жизнь, соваться же в лютный Северус опасался, причем не из-за участившихся проверок авроров, а из-за жуткой конкуренции между самими торговцами на полулегальной волшебной улочке. Да, будь у него деньги, ноги бы Северуса не было в магической Англии на следующий день после СВ. Однако, увы, ему придется остаться и доучиться 6-7 курс, искать заказчиков на зелья среди богатых слизеринцев и их родителей, чтобы все-таки уехать потом. Эта Лили, которой слишком легко жилось в магическом мире почему-то, могла думать, что после Хогвартса перед его выпускниками открываются любые двери вне зависимости от их происхождения, богатства и связей. Северус же точно знал, максимум, на что он, полукровка и бедняк, к тому же, слизеринец, мог рассчитывать место помощника-аптекаря в какой-нибудь 3-сортной лавке даже не в косом переулке, а академия. Поступить туда Северусу было бы несложно, его магии и знаний хватило бы с лихвой. В Впервые узнав о ней на прошлом курсе, Лили услышала об учебном заведении для зельеваров в клубе слизней и загорелась идеей учиться там. Ненадолго ее хватило, правда, и за лето, пока мать не слегла, Северус разузнал об академии по максимуму, вплоть до того, сколько стоит перелет в Италию магловским транспортом, меньше, чем межконтинентальный портал, но куда больше, чем имевшиеся у него накопления. Как всегда, все упиралось в деньги. Лили стала главным разочарованием этого года. Солнечная, добрая, светлая девочка, которая была единственным, ради чего Северус существовал в Каукварте, незаметно превратилась в упертую, упрямую, себелюбивую и уверенную в собственной правоте и исключительности девушку. Красивую, но легкомысленную во многих вещах, слишком во многих. Иногда Северус спрашивал себя, не могли ли его хвалебные оды волшебницы Лили в первые годы их знакомства так повлиять, а потом понимал, нет, он только познакомил Лили с миром магии и колдовства, но дальше она сама выбирала свои цели, пути их достижения, знакомцев и приятелей и все остальное. Логично, что бесперспективный с ней показался за бортом той лодки, которую Лили уверенно направляла к признанию, славе и удачному браку. За несколько лет однобокой дружбы Северус незаметно подчинил себя практически полностью желаниями подруги, а она так к этому привыкла, что не видела ничего плохого в том, чтобы пользоваться его идеями, объяснениями или находками, решать за него, что делать, куда ходить и с кем общаться. Северус мог бы сегодня напомнить ей, что те самые эксперименты, которые Лили, наморщив носик, назвала бесполезными и никому не нужными, еще на четвертом курсе они проводили вместе. Лили живо интересовалась умозаключениями Северуса и не гнушалась на уроках зельеварения выдавать их за свои, а он, как полный кретин, позволял ей это, всякий раз ведясь на милую улыбку. И мы же друзья, Сев, тихо злился на старого моржа Слакхарна, который на все лады расхваливал Лили, а Северуса совсем и не замечал. Кстати, еще можно было бы открыть ей тайну Люпина, чтобы хоть как-то подгадить мародерам, но, во-первых, это слишком мелко, а во-вторых, Лили бы не поверила и решила, что Северус все выдумал, чтобы досадить ей. В этом они с Поттером, кстати, довольно похожи. Оба думали, что мир вращается исключительно вокруг них, обоим жилось легко, и они верили, что так будет продолжаться и дальше. Почему, Северус не понимал, зато понимал то, что их окончательная ссора неизбежна, как экзамены в конце учебного года. Лили слишком нравилось командовать. По некоторым оговоркам ее самой и обрывкам слухов, долетавших из гостиной Гриффиндора, легко было догадаться, что Лили очень импонировало наличие такого верного, полностью зависящего от нее оруженосца. Даже, говорят, она не раз хвасталась перед своей подружайкой Макдональд, что, если она скажет, Северус бросит обожаемые зелья и запишется на курсы Авроров гонять по Англии темных магов. Каково же было ее удивление, когда Макдональд предположила, что Северус с такой идеей мог не согласиться. Наличие у Северуса собственного мнения Лили совсем не учитывало, как оказалось, зачем оно ему. А дальше начались ссоры по мелочам, потом, перепалки из-за мародеров и нежелание Северуса помогать ей, старости, беречь баллы гриффиндорцев, ведь баллы с таким трудом достаются. Сегодняшняя размолвка вряд ли навсегда, наверное, через несколько дней Лили вернется к прежней манере общения, как ни в чем не бывало, все-таки экзамены впереди, но Северус уже мысленно поклялся себе, что на этом, все, хватит. Он устал, и хотелось бы верить, что это мордредовые гормоны, переходный возраст и нервотрепка из-за предстоящих СВ, что со временем все пройдет, но нет, уехать бы, да опять же, в гостиной было предсказуемо малолюдно. Многие ушли в Хаксмит, некоторые совершеннолетние семикурсники отправились по домам, тем более что правилами школы это не запрещалось. Небольшую группу студентов курсов 3-4 собрал вокруг себя Нотт и что-то вдохновенно им вещал. Выудив из его речи восхищенное господин Риддл и наследник Салазара Слизерина, Северус постарался как можно незаметнее проскользнуть в свою спальню. Как же он забыл, что в эти дни очередь Нотта проводить воспитательную работу среди младшекурсников. А Нотт, сущая пиявка, с хваткой посильнее, чем у магической разновидности пираньи, вцепится и не отпустит. Потащит и восхваление Риддлу слушать, и в ряды рыцарей в Альбурге, или теперь они для избранных пожирателей смерти, вступать. Северус старался избегать этих рыцарей и всех, кто им сочувствовал. Делал вид, конечно, что в курсе, слышал, поддерживал и собирался после школы присоединиться, но продолжал искать способ отвертеться от кабалы. Это со стороны все звучало многообещающе, для волшебников, которые варились в своем замкнутом мирке. А Северус неожиданно узнал, насколько выгодно иногда бывает быть полукровкой и хоть по верхам, но разбираться во втором мире, магловском. Почитатели наследника Слизерина, через день распинавшиеся в гостиной факультета о его величии и о том, как хорошо будет жить в стране под его властью, доколик напоминали религиозных сектантов, которые как-то пытались обосноваться в Каукварте. Те же громкие, пафосные слова пустышки, полубезумный взгляд, непонятно на чем основанная вера в силу, исключительности величия своего лидера и яростное неприятие, даже ненависть к любому, кто смел сомневаться. Если у маглов за подобными адептами прятались мошенники и лжецы, почему у магов должно быть иначе? Как бы то ни было, Северус уважал господина Ридгла за то, что он, будучи полукровкой, заставил многих чистокровных аристократов уважать себя, но и только. В искренность его обещаний веры не было. Это помимо того, что слизеринцы в принципе не должны никому служить, как какие-то гриффиндорцы. Северус скинул мантию и, не разуваясь, рухнул на свою кровать. Хорошо, что обоих его соседей не было, никто не язвил о магловских замашках. Вслед за раздражением из-за встречи с Лилией очередным приступом разочарования накатила апатия. Не помогало и напоминание, что Слакхорн ждал сегодня несколько пинт зелий для больничного крыла, иначе Северус мог распрощаться с доступом в класс зелий вне уроков не только на конец этого года, но и на сколько-то шестого курса. Старый морж бывал иногда на удивление злопамятен. Покрутившись немного на постели и окончательно ее смяв, Северус перевернулся на спину, заложил руки за голову и мысленно обругал себя. В мысли снова полез Морготов оборотень, а вообще-то о себе нужно было думать, о будущем. О том, что максимум через месяц у Северуса будет шанс вырваться из опостылевшего Хогвартса, где ему явно же не место. Не факт, что в той же Академии Борджа или еще где будет лучше, но Северус, по крайней мере, начнет новую жизнь и уже не испортит ее по собственной глупости, не позволит превратить себя в безголосого раба или отверженного. Но это все лишь мечты, Академия ему не светила еще несколько лет как, а реальность такова. Полный факультет наивных идиотов, четверка школьных врагов, которые еще больше будут давить его после сегодняшнего дня, подруга, легкомысленная эгоистка, и в довершение ко всему, оборотень на одном с ней факультете. Это даже не смешно. Северус мог еще понять желание обезопасить Лили. Они столько дружили, что от привычки защищать ее так легко не избавиться, но он не обязан был заботиться о безопасности всей школы или благополучии мародеров, которые наверняка с восторгом приняли правду о своем однокурснике. Плевать, что при неудачном стечении обстоятельств в полнолуние Люпин мог не оставить в Гриффиндорской башне ни одного живого человека, это же так весело, общаться и дружить с настоящим оборотнем. Тьфу, следовало нанести упреждающий удар, чтобы эти кретины и не подумали доставать его с сохранением тайны Люпина. Вопрос, какой, в идеале было бы здорово прижать всю их дебильную компанию к ногтю, а то и вовсе выкинуть из Хогвартса, или еще что получить. Эх, мечты, мечты. Просто запустить волну слухов бессмысленно и бесполезно, в это не поверит, еще и сдадут мародерам. Сказать прямо, результат будет такой же, обратиться к кому-то из профессоров. Северус обдумал эту мысль со всех сторон, но с сожалением отказался. Они в курсе. Когда Северус через несколько минут осторожно вышел из спальни, импровизированное собрание уже закончилось. Из старших курсов остался только Крауч, закопавшийся в книге. При виде его Северус позволил себе слабо улыбнуться. Нечеткая догадка, расплывчатая и все ускользавшая, так и крутилась в голове, но оформиться во что-то конкретное ей мешала банальная нехватка знаний или мнения постороннего, что, как известно, лучшая объективная оценка. А то, что Барти весь в учебе, это как нельзя лучше. Была у него одна странная, но сейчас очень полезная для Северуса черта. Когда Крауча отрывали от вожделенных книг, он потом почти никогда не мог вспомнить из-за чего и почему. Крауч. Когда тот поднял отрешенный взгляд от очередного разворота, Северус мысленно поздравил себя с удачным выбором момента. Если бы тебе объявили, что в Хогвартсе есть оборотень, что бы ты сказал? Что это невозможно, протянул Крауч, посмотрев уже более осмысленно. Основатели предусмотрели защиту студентов от темных тварей. Ну, а если все-таки это свершившийся факт, то... Крауч пожал плечами. Тогда бы сказал, что директор точно в курсе. Без его разрешения щиты школы не ослабить, да и оборотня нужно раз в месяц как-то изолировать. Но, повторюсь, это невозможно. Никто в здравом уме не притащит в Хогвартс оборотня. Такого бессмысленного риска никому не простят. Да, вот оно. Крауч произнес именно то, что Северус хотел бы услышать. Кивнув ему, Северус опустился в соседнее кресло и задумался. Собственно, он и сам понимал, что без Дамблдора тут не обошлось. Дело даже не в счетах школы. Директор Хогвартса имел доступ к книге доступа. Северус не был уверен, что в ней отражался статус ученика. Но, если, как говорили, там прописывался и статус крови, почему бы не быть и указанию, оборотень будущий студент или нет. А если он не прав, то тайна оборотня явно известна школьному колдомедику и декану факультета, для того, чтобы организовать ту же самую изоляцию на время полнолуния. Но колдомедик по недавно принятому, Дамблдором же, эдикту о темных тварях обязан был сообщить в министерство. Кто мог запретить это мадам Помфри? Только директор. Вот и все, вот почему Дамблдор с МакГонагалл покрывали выходки мародеров. Они просто боялись сказать четверке гриффиндорцев хоть слово поперек, понимая, что тесно дружившие с Люпином студенты уже выяснили его секрет и раскроют рот, если их прижать. От осознания того, как оказалось все просто, Северусу сделалось сначала смешно, потом противно, а затем муторно. Да, и это Гриффиндор, факультет храбрых, честных и благородных. На деле, крысятник и змеюшник почище Слизерина. План сформировался быстро. Слова Крауча добавили недостающее звено в цепочку рассуждений, но когда Северус оценил собственный замысел, ему стало страшно. Одно дело – противостоять мародерам, и совсем другое – пойти против самого Дамблдора. Однако, Мордрит, и потерять столь потрясающую возможность насолить им всем, а самому остаться не у дел, нельзя. Северус же слизеринец, в конце концов. Слизеринцы никогда не упускают своей выгоды, а с этого дела можно получить такие дивиденды, что учеба в той же Академии Высших Зелий перестанет быть несбыточной в ближайшие годы мечтой. Для Академии не хватало чего? Денег. Деньги можно получить взамен за информацию. Мародеры и не подозревали даже, какой козырь невольно вручили своему злейшему врагу. Нужно лишь правильно все разыграть, что при нехватке времени, полнолуние же сегодня, сложно, но возможно. Северус ненавидел поступать по-гриффиндорски, то есть не продумав все до конца, но, похоже, выбора почти не оставалось. Либо действовать сегодня, либо уже в сентябре, а до сентября, нет, до сентября он не дотянет в Хогвартсе, где все вызывало раздражение и злость, в Каукварте, где уже нет матери, а одна только Лили, которая, на самом деле, нахрен ему не сдалась. И Северус, повздыхав и еще немного подумав, написал короткую записку Люциусу Малфою с просьбой о встрече. Он редко просил о чем-то бывшего старосту, не желая становиться обязанным даже в какой-то малости и вообще не желая попадаться лишний раз на глаза, чтобы не заработать ненужное приглашение в рыцари в Альбурге. Но если и кто захотел бы подложить Дамблдору громадную свинью, вернее оборотня, и сумел бы это сделать, то только тот самый господин Риддл, приближенным к которому был отец Люциуса. Он не просчитался. Через полчаса малфоевский черный филин принес ответное письмо с предложением встретиться в полдень в трех метлах в Хаксмиде. Да, как Северус не старался отвертеться, все-таки идти в деревню придется. В трех метлах Люциус обнаружился за самым дорогим столиком в одной из кабинок, которые держали как раз для таких важных волшебников. Слава Мерлину, пришел он один. Северус, друг мой, улыбнувшийся Малфой взмахнул палочкой, устанавливая вокруг них полог тишины. Кабинка надежно защищала от чужих взглядов, но не позволяла без дополнительных мер сохранить разговор в тайне. Я, признаться, сильно удивился, увидев от тебя письмо. Даже решил, что ты наконец передумал и принял наше с отцом предложение об обучении, но ты намекнул, что речь идет об одном нашем общем знакомом господине. Да, о нем, произнес Северус, занимая место напротив. Люциус подвинул к нему меню. Но Северус отрицательно покачал головой. У него не было ни то что денег, желания что-либо есть. Так можно ненароком отвлечься, чего он очень боялся. Люциус, правда, воспринял этот жест по-своему и заказал ему кофе. Что же, тогда я порадуюсь, что ты начал вести себя достойно слизеринцу. Речь вряд ли идет о чем-то законном, раз уж ты вызвал меня на разговор. Надеюсь, что ты одумаешься окончательно и все-таки примешь наше с отцом предложение. Малфои не каждому оказывают такую честь, как покровительство, но к делу. Прежде всего, я собираюсь поделиться не просто так, само собой, тот важно кивнул. О, я понял, ты по-прежнему не хочешь быть обязанным и собираешься обменять информацию на оплату обучения, но это должны быть очень важные сведения, Северус, потому что обучение у хорошего мастера стоит недешево. Нет, по поводу мастерства это другой разговор, и мы, я надеюсь, еще побеседуем отдельно. Дай-то, Мерлин, чтобы план Северуса удался, тогда через месяц ноги его не будет в Англии, а пока мне нужны деньги. Мать больна, помочь устроить ее в Мунго? Нет, там не справится. Северус сделал скорбное лицо и опустил голову, пряча совершенно сухие глаза. Родовое проклятие, оно все усиливалось все эти годы вне волшебного мира. Помогут только темные зелья на крови, но они запрещены, и в Мунго тут же донесут в Аврарат, понятливо закончил Люциус. Мда, дела. А если магическая больница на континенте, мама не перенесет ни операцию, ни перемещение порталом, я диагностировал. А зелья, они должны помочь, я знаю. Хотя бы помогут ей продержаться до тех пор, пока не станет можно обратиться в Мунго. Северус испустил дрожащий вздох, в этот раз совсем уже не наигранный. Зелье действительно могло бы помочь. Могло бы, не будь слишком поздно. Мать молчала до последнего, а когда Северус выучился диагностическим чарам и сумел расшифровать полученный результат, уже был сентябрь его пятого курса. Спустя полтора месяца мама умерла. За прошедшее с ее смерти время Северус, безмерно горевавший поначалу, кое-как смирился. Он и при живой-то матери был все равно что один, но хотя бы знал, что рядом есть кто-то, кто любил его. Без мамы в Каукварте будет неимоверно тяжело. А еще были воспоминания. Воспоминания о матери, о том, как она бездарно потратила свою жизнь, как даже не попыталась спастись, сознаться, до сих пор причиняли тупую, глухую боль. Так что сейчас это в какой-то мере искупление. Ее история послужит тому, чтобы Северус вырвался из равнодушно-презрительного Хогвартса и избежал возможной кабалы после его окончания. Звучит разумно, медленно проговорил Люциус, и Северус осознал, что тот, надолго замолчав, оказывается, оценивал его слова и поверил в них. Поверил. О какой сумме идет речь? Он согласно кивнул, когда Северус озвучил. Впрочем, наглеть было опасно, поэтому Северус просто сбавил немного от той суммы, которой хвасталась Лили, рассказывая о семейной поездке в Германию. Вышло, конечно, сильно меньше того, что выкатили итальянцы, но он рассчитывал, что путешествовать магловским транспортом и жить у маглов должно быть дешевле, чем у волшебников. Ради будущего можно было поступиться своими принципами. До этого момента Люциус вел себя вполне дружелюбно, даже радушно, так что Северус решил рискнуть и выдать сразу второе свое условие. «Я бы хотел, чтобы мое имя нигде не упоминалось. Пусть будет какой-нибудь неравнодушный к проблемам родной школы ученик». Тут Люциус сделал то, чего от него никак нельзя было ожидать, он расхохотался. Это так не вязалось с обликом сдержанного аристократа, что Северус замолчал, не зная, как реагировать. Он переборщил с требованиями. «Мерлин, тогда же все повисло на волоске. Ты, неравнодушный студент, определенно, это лучшая шутка за все годы нашего знакомства, Северус. Я это запомню», Люциус отсалютовал ему бокалом, в котором, судя по запаху, плескалось вино. «Вина, кстати, в меню трех метел никогда не было. Ладно, думаю, это тоже можно устроить. Главное, чтобы сам себя не выдал. Насчет этого не беспокойся. Не выдам». Тут был, конечно, самый скользкий момент в его плане. Блэк и Петтигрю знали про его намерение прогуляться в визжащую хижину, другие студенты тоже могли услышать тот разговор. Сейчас Северус мог лишь похвалить себя, что не стал во всеуслышание интересоваться подозрительными отлучками Люпина и озвучивать его диагноз, было бы труднее отвертеться. А так, если к нему и придут с вопросами, можно сказать, что это была обычная словесная пикировка со школьными недругами, а про визжащую хижину он брякнул, чтобы те отстали. Перестраховываться еще больше и требовать клятву о выполнении его условий Северус не стал. Он обдумывал это все время, пока добирался в Хагсмит, и побоялся слишком уж давить. Не то Люциус мог бы задаться вопросом, почему это ему настолько важно, перепроверить историю с больной матерью, и все, конец. После такого провала Северус, наверное, даже в лавку устроиться не сможет, если вообще останется живым и относительно здоровым. Малфой не терпели тех, кто хоть в чем-то пытался их обмануть. «Так что такого ты узнал о Дамблдоре, Северус. Тон Люциуса не оставлял сомнений, что оттягивать признание больше нельзя, и Северус решился. В Хогвартсе учится оборотень. Это невозможно, возразил тот, щиты школы настроены против всех темных тварей. Дамблдор, помешанный на маглах идиот, но не безумец, чтобы протащить в Хогвартс оборотня под носом у попечительского совета. Тем более, после закона о них, который он сам предложил. Возможно, невозможно, но это правда. В Хогвартсе уже 5 лет учится оборотень, спокойно повторил Северус. Примерно такую реакцию он и ждал. Сам же далеко не сразу поверил в собственные же выводы. Ты его знаешь, это Ремус Люпин с Гриффиндора. Отставив бокал в сторону, Люциус сосредоточенно уставился прямо перед собой, сцепив пальцы в замок. Я помню, что на первом курсе его несколько раз забирали из школы по болезни, но я не помню, когда именно это было. Аргументируй, Северус. Северус с готовностью перечислил симптомы ликантропии, которые Люпин, не скрываясь, демонстрировал всей школе в дни до и после полнолуния. Невероятно, прошептал Малфой с совершенно пустыми, изумленными глазами. Почему раньше никто не заметил? Ладно, первокурсники, но на втором курсе, третьем, оборотни проходят на ЗАТе на третьем курсе. И что, никто не догадался, что на Гриффиндоре учится Ликон? Никто и не задумывался, что такое произойдет. Ты же сам сказал, что невозможно, чтобы Дамблдор рискнул снять защиту с замка. Если это подтвердится, от открывшихся перспектив у Люциуса перехватило дыхание, и он не сразу сумел продолжить. Полнолуние как раз сегодня. Люпина, как я понимаю, на это время выводят из замка и прячут в визжащей хижине. Проверить и поймать его нетрудно. Да если это подтвердится, Дамблдор должен будет оставить директорский пост. Да, именно. Укрывательство темной твари, угроза жизням несовершеннолетних волшебников. Это же полноценный срок в Азкабане. Северус, спохватился Люциус и произнес уже важно и степенно, как когда хотел подчеркнуть значимость своих слов. Если твоя история подтвердится, ты будешь достойно вознагражден, и не только деньгами. Я сообщу господину Ридблу, как ты помог нам, так что вряд ли ты станешь рядовым членом рыцарей в Альбурге. У Северуса же моментально пересохло во рту. Мордрит, только не это, только не близкое знакомство с Ридблом. Люциус и прежде упоминал, что при случае старался намекнуть наследнику Слизерина о талантливом зельеваре-полукровке. Просить его не делать этого было бессмысленно и просто опасно. Тот не понял бы, почему Северус, в отличие от других слизеринцев, не стремился получить покровительство Ридбла, заручиться его вниманием и одобрением. А они Северусу вообще не нужны были, ни за что, никогда. Ридбл, хоть и сам полукровка, ратовал исключительно за права чистокровных волшебников, а такие, как Северус, вряд ли бы получили обещанные им преференции. Нет, он хотел быть свободным и самому определять свою судьбу, а не принадлежать кому-то, пусть и самому наследнику Слизерина. Достаточно было в его жизни кабалы под Слакхарном и Лили. Люциус, не заметив случившейся с ним перемены, продолжал расписывать, какие выгоды сулило Северусу новое положение, вплоть до того, что его, пятикурсника, могли лично представить господину Ридблу, о такой почести. Серьезно, он считал это почестью, не удостаивались даже наследники известных родов, а ему, полукровке, повезет. Возможно, господин Ридбл заинтересуется познаниями Северуса в зельях и темных искусствах, он был очень хорош в обеих науках, а по темным искусствам во всей стране не было мага, кто мог бы сравниться с ним. Пообщаться с действительно знающим магом без опаски, что на него донесут, было невероятно интересно, но не с Ридблом. В том, как Северус опасался этого человека, была какая-то иррациональность, интуитивность, в отличие от того же Дамблдора с его идеями по объединению маглов и магов. Дамблдора Северус искренне возненавидел, как только узнал, что мать сбежала от относительно неплохой жизни в волшебном мире в Каукварт, наслушавшись идей этого старого прощелыги. Сама она, конечно, выразилась иначе, гордость и упрямство, их фамильные черты, не позволяли матери признать ошибку, но суть от этого не менялась. У Северуса имелись причины желать бед директору Хогвартса, а вот явного объяснения страху перед господином Ридблом не было, но игнорировать свои ощущения он не собирался. «Что у тебя с лицом, Северус? Ты недоволен тем, что я говорю, или ты и меня не слушаешь?» Спохватившись, Северус перевел на него взгляд. Люциус смотрел, прищурившись и с недовольной миной. «Нет, прости, я задумался. Я только и думаю, что о матери.